Глава 24. 10 декабря 2005 года. Со вчерашнего вечера установилась хорошая погода. К назначенному времени Тора и Матиас приехали в авиационную школу, где накануне наняли самолет до Хоульмарика. Пока Матиас заполнял необходимые документы, Тора пила дармовой кофе. Стоимость полета ее удивила. Расчетное время в пути чуть меньше часа, но выходило дешевле, чем ехать на машине с остановкой в отеле. А если бы они согласились лететь со стажером, то вышло бы еще меньше. Но Тора предпочла не экономить на безопасности. «Окей, мы готовы», — пилот улыбнулся. «Уж очень молод, должно быть только недавно переведенный стажеров», — с тревогой подумала Тора. Они пошли за ним к крошечному самолетику, рассчитанному на четверых, включая пилота. Матиас предложил Торе сесть вперед, но она отказалась, увидев, как тесно сзади. Она тоже высокая, однако пониже и постройнее Матиаса, а значит, после приземления ее не надо будет выковыривать обувным рожком. Она втиснулась на заднее сиденье и пристегнулась. Пилот сел и выдал каждому по шлемофону. «Наденьте. В самолете довольно шумно. Общаться будем с помощью микрофона и наушников». Тора и Матиас неуклюже застегнули кожаные ремешки под подбородком и подключились к бортовой связи. Пилот завел двигатель, обменялся парой реплик с контрольно-диспетчерским пунктом, и они тронулись. С воздуха Рейкьявик казался гораздо больше, чем на земле. Матиас увлеченно смотрел вниз, а Тора вперед, радуясь редкой возможности полета. «Очень мало высоких домов», — подметил Матиас, обернувшись к Торе. Ей было неловко разговаривать, зная, что их слушают диспетчеры, поэтому она только кивнула и тоже посмотрела вниз на уплывающие невысокие домики. Город и пригороды приспособлены под привычки исландцев, которые предпочитают жить не в квартирах, а в домах. Квартира для исландца – вынужденное пристанище, промежуточная ступень. Тора вывернула шею, пытаясь разглядеть свой дом, но не нашла его. Самолет удалялся от моря вглубь острова. Когда из виду исчезли жилые кварталы, Матиас снова повернулся. «А где же деревья?» «Там внизу никакой растительности», — произнес он неестественно громко. «Все сожрали овцы». В этот момент Тора была почти уверена, что они за пределами слышимости службы управления полетами. «Овцы?» — скептически переспросил Матиас. «С каких это пор овцы едят деревья?» «Они не едят. К беднягам просто придираются. А если серьезно, то вряд ли здесь когда-то росли деревья. Может, кустарники?» Она посмотрела вниз на бесплодную землю. «Мне и так нравится. Кому нужны деревья?» Матиас стрельнул в нее насмешливым взглядом и отвернулся рассматривать виднеющиеся вдали горы. Полет в Хоульмарик прошел быстро, и скоро на горизонте возник микроскопический аэродром. Тора рассмотрела грунтовую полосу и единственный ангар, больше ничего. За аэродромом нарисовался городок, сбоку проходила дорога. Пилот покружил, примиряясь, затем развернул самолет и мягко приземлился. Они отстегнули ремни и вылезли. Матиас достал мобильный. «Подскажите телефон вызова такси», — попросил он пилота. «Вызов такси?» — засмеялся тот. «Здесь не то, что такой службы, здесь и такси нет. Пешком дойдете». Тора улыбнулась вместе с пилотом, делая вид, что знала об этом. Хотя, как и Матиас, думала, что от аэропорта до музея можно добраться на машине. «Пойдем, это близко». Она потянула шокированного партнера за собой. Они перешли абсолютно пустое шоссе и направились к автозаправке с магазинчиком, расположенной на въезде в город, спросить, куда идти. Работающая там девушка оказалась весьма любезной и даже вышла наружу показать, где музей. Найти его проще простого. По тропинке вдоль берега сразу за бухтой. Черный деревянный дом, крытый дерном. Он даже чуточку виден отсюда. Всего несколько сотен метров при хорошей погоде. И они пошли. «Я узнаю эти места по фотографиям из компьютера Гарольда», — сказала Тора, оборачиваясь к Матиасу. по узенькой дорожке, им пришлось идти гуськом. Фотографии хорошие? Я имею в виду, есть ли на них что-то важное?» «Ничего», — ответила Тора. «Обычные туристические, за исключением тех, что сделаны в самом музее, где, кстати, фотографировать запрещено». Она осторожно обошла озерцо льда. «Смотри под ноги», — предостерегла она Матиаса и заметила, что он в лакированных ботинках. «У тебя обувь совсем не для прогулки». Одежда Матиаса была под стать обуви. Отутюженные брюки, рубашка и шерстяное полупальто. На Торе были джинсы, ботинки-внедорожники и любимый пуховик, на всякий случай. Ее внешний вид Матиас пока не комментировал, лишь приподнял бровь, когда наутром втискивалась в его машину, увеличенная на 3 размера. «Я же не знал, что придется идти пешком», — раздраженно сказал Матиас. «Этот тип мог бы меня предупредить». Этим типом был куратор музейной выставки, которому Матиас загодя позвонил, желая выяснить, будет ли он в этот день работать. «Тебе полезно. Это научит тебя не быть таким уж щеголем», — поддразнила Тора. «Щеголи и Исландия несовместимы. Если расследование затянется надолго, надо будет купить тебе флисовую куртку». «Никогда», — заявил Матиас. «Даже если мне придется остаться здесь до конца своих дней». «Если не купишь флисовую куртку, твои дни окончатся гораздо раньше, чем ты ожидаешь», — парировала она. «Неужели тебе не холодно? Не хочешь примерить мой пуховичок?» «Я заказал номера в отеле Рангау», — сказал он, мягко переводя тему. «И собираюсь поменять арендованную машину на джип». «Смотри-ка, ты уже наполовину исландец!» В конце концов они добрались до музея и ни разу не поскользнулись. Снаружи музей был отделан под старину. Во дворе, огражденном стеной из валунов и покрытом береговой галькой, лежали коряги плавника. Темно-красная дверь резко контрастировала с бурым цветом самого здания. На скамейке у входа восседал величественный ворон и глядел в небо. Он открыл клюв, закаркал и, расправив крылья, перелетел на кровлю, откуда и наблюдал, как Тора с Матиасом приближались к музею. «В тему», — сказал Матиас, открывая перед Торой дверь. Внутри располагался небольшой прилавок и несколько полок с сувенирами. Все скромно и чисто. Молодой человек за прилавком читал газету. «Здравствуйте», — поднялся он. «Добро пожаловать на выставку магии и колдовства». Тора и Матиас представились. «Тор Гриммер, я здесь временно». Молодой человек твердо и решительно пожал им руки. «Директор музея в отпуске, но, я надеюсь, это не нарушает ваши планы». «Нет, все в порядке», — сказала Тора. «Вы уже работали здесь этой осенью?» «Да, я приступил в июле». Он с любопытством на нее посмотрел. «А почему вы спрашиваете?» «Как вчера вам сказал Матиас, мы расследуем случай, связанный с молодым человеком, который интересовался черной магией. Он приезжал сюда этой осенью. Нам нужно узнать о нем как можно больше. Возможно, вы его запомнили». Экскурсовод рассмеялся. «Вы шутите? Здесь бывает такое количество народу!» Потом, осознав, что сейчас они единственные посетители, добавил. «Нынешнее время года не показатель. В туристический сезон здесь не протолкнуться». Матиас вяло улыбнулся. «Видите ли, этого посетителя не так легко забыть. Он немец, изучал историю, и у него весьма необычная внешность. Его звали Гарольд Гунтлип, и его недавно убили». «А-а-а», — вспомнил Тор Гриммер. «Он еще весь покрыт, как бы это сказать, весь изукрашен». «Можно сказать и так», — сказала Тора. «Да, конечно, помню. С ним был еще один, помоложе, который сказал, что у него похмелье, и поэтому он лучше побудет на свежем воздухе. Вскоре я прочитал в газете, что немца убили». «Это он», — сказал Матиас. «А тот другой с похмельем, что-нибудь о нем знаете?» Молодой человек покачал головой. «Почти ничего. Ваш приятель, прощаясь, сказал, что он доктор. Шутил, наверное. Этого самого доктора ваш знакомый еле-еле разбудил. Я наблюдал за ними с порога и даже подумал, что это за доктор такой, который отрубается на скамейке. Тора и Матиас переглянулись. Халдер. «Что-нибудь еще об их визите можете рассказать?» — спросила Тора. «Этот из украшенной был весьма сведущ. Всегда приятно общаться с посетителями, которые подготовлены по части истории черной магии. Большинство же ничего не знают и даже не могут отличить привидение от полтергейста». Глядя на лица посетителей, он понял, что к этой категории можно добавить еще двоих. «Предлагаю сначала осмотреть выставку. Я покажу вам основные экспонаты, а потом вернемся к разговору о вашем друге». Тора посмотрела на Матиаса, и они пошли за экскурсоводом. «Я не знаю, насколько вы осведомлены, поэтому, если не возражаете, сообщу вам кое-какие базовые сведения». Тор-гримюр подошел к стенду, где висела шкура неизвестного животного мехом к стене. На коже был изображен магический символ, гораздо более сложный, чем на теле Гарольда. Ниже располагалась деревянная коробка, похожая на старомодный пенал, полуоткрытая и заполненная чем-то похожим на волосы. На них старинная монета. На крышке коробки был вырезан символ, напоминающий тот, что на шкуре, но более простой, и лежало странное создание, некое подобие ежа-мутанта. Во времена, когда практиковалось колдовство, простой исландский народ жил в чудовищных условиях. Горстка семей владела всем, а остальные голодали. Магия считалась единственным способом вырваться из бедности, причем сверхъестественное воспринималось как обыденная реальность. Например, считалось, что дьявол запросто бродит среди людей и завлекает их души. Он повернулся к шкуре на стене. Вот пример заклинания на богатство. Чтобы его сотворить, берется шкура черного кота, и на ее внутренней стороне изображается рунический круг «Шлем ужаса». Причем рисовать его надо менструальной кровью девственницы. Матиас скривился и уголком глаза посмотрел, трогает ли Тор-гримюр изображение. «Мы использовали темно-красные чернила», — сухим тоном пояснил экскурсовод и продолжил. Затем требовалось поймать морскую мышь, разновидность кольчатого червя, который обитает вдоль берегов. Ловить его надо было сетью, сплетенной из волос девственницы. Тора почувствовала, как рука Матиаса пробежалась вниз по ее длинным распущенным волосам. Подавив смешок, она демонстративно оттолкнула его руку. В деревянной коробке из волос делалось гнездо для мыши, куда подкладывали украденную монету. Предполагалось, что мышь притягивает богатство. А чтобы она не сбежала и не вызвала на море шторм, на крышке коробки вырезали знак шлема ужаса. Он повернулся к ним. «В общем, это вам не фокус-покус». «Да уж», — сказал Матиас и показал на стенд, где висело нечто вроде нижней части человеческого тела. «Что, черт возьми, это такое?» «А, это один из самых популярных экспонатов — штаны мертвеца. Тоже для того, чтобы стать богатым». Тор-гримюр подошел к витрине. «Разумеется, муляж, само собой». Тора и Матиас горячо закивали. За стеклом висела человеческая кожа с нижней части тела, словно пара жутких розовых колготок, волосатых, с ногтями и мужскими гениталиями. Чтобы заиметь штаны мертвеца, требовалось, чтобы еще живой человек разрешил использовать его кожу после своей смерти. Когда он умрет и его похоронят, надо выкопать труп, снять кожу от талии вниз целиком и надеть на себя. Кожа якобы приживалась к телу надевшего. В мошонку штанов мертвеца надо опустить монету, украденную у богатой вдовушки на Рождество, на Пасху или на Троицу, чтобы в мошне никогда не перевелись деньги. «Ну, конечно, другое место выбрать было нельзя», — с гримасой заметила Тора. Тор-гримюр подвел их к большой фотографии с изображением сидящей женщины, одетой в длинную грубую рубаху, которая была подвернута таким образом, что обнажало ее голую ляжку. На ляжке виднелся странный бородавчатый выступ, торчащий вверх. «Что это?» — спросил Маттиас. В Исландии казнили за колдовство 20 мужчин и всего одну женщину. Считалось, что в Исландии, в отличие от остальной Европы, черные маги занимались в основном мужчины. Эта фотография рассказывает нам о существе под названием Тильбери. Он примечателен тем, что сотворить его могла только женщина. Для создания Тильбери надо в ночь на Троицу выкрасть из могилы кость мертвеца, завернуть ее в шерсть и носить под одеждой между грудей. Затем следовало трижды сходить в церковь к причастию и там сбрызнуть кость алтарным вином, чтобы оживить Тильбери. Существо начнет расти, но его по-прежнему необходимо прятать под одеждой. Женщина должна сотворить из кожи своего бедра искусственный сосок и кормить Тильбери. По ночам колдовское отродье бродит по деревне, высасывает молоко у чужих овец и коров, потом сцеживает его в маслобойку своей хозяйки. «Этот Тильбери далеко не секс-символ», — сказала Тора, глядя на экспонат. Она бы не заметила завернутое в шерсть существо, если бы не его открытый беззубый рот и два крошечных белых глаза без зрачков. Судя по выражению лица, Маттиас придерживался того же мнения. «Ту единственную казненную женщину обвинили именно в этом?» «Нет». А вот на юго-западе Исландии в 1635 году был случай, когда одну женщину и ее мать подозревали в том, что они создали Тильбери. Случай расследовали. Выяснилось, что это неправда, но мать и дочь едва избежали казни. Они продолжали ходить по музею, разглядывая экспонаты. Тора остановилась у деревянного столба, к которому привязывали приговоренного к сожжению. Столб возвышался в центре зала, окруженный связками соломы. Тор Гримюр с упоением рассказывал, что все подозреваемые в колдовстве, 21 человек, сгорели заживо. Трое попытались выбраться из смертельного пламени вместе с прогоревшим столбом, но их загнали обратно. Экскурсовод добавил, что первая казнь состоялась в 1625 году. Но настоящая охота на ведьм началась, когда троих колдунов сожгли в Триекилисвике в северной части западных фьордов в 1654. Тора подумала, что на самом деле это случилось не так уже давно. Затем их повели на второй этаж. Они прошли мимо таблички, указывающей, что фотографировать запрещено, которую Тора видела на одном из снимков Гарольда. Торгримюр указал на изображение генеалогического древа, доказывающего, что все наиболее известные охотники на ведьм находились в родстве между собой. Он подробно рассказал, как в 17 веке члены правящего класса насаждали своих отпрысков в магистраты и суды. Тора, понимающе кивала, а Маттиасу это было неинтересно. Он нагнулся над витриной с копиями колдовских книг и манускриптов. Тора и Торгримюр подошли к нему. «Удивительно, что книги вообще сохранились», — сказал Торгримюр, указывая на витрину. «Вы имеете в виду, что они такие старые?» — спросила Тора, наклоняясь поближе к экспонатам. «Ну и поэтому тоже, но в основном из-за того, что владение ими каралось смертной казнью. Здесь у нас рукописные копии более древних манускриптов, которые, вероятно, были утрачены или повреждены. Так что эти книги не все 16 и 17 веков». Тора выпрямилась. «А у вас есть полный перечень всех магических символов?» «Нет, к сожалению. Никто пока не взялся за столь огромный труд». Обведя рукой стенды, Торгримюр сказал. «Все представленные здесь символы всего с нескольких страниц рукописей и старинных книг. Это капля в руническом море. Так что можете себе представить, сколько их всего». Тора кивнула. «Какая досада! А было бы замечательно. Им показывают список, а они находят в нем нужный символ». Она прошла вдоль стендов, разглядывая выставленные там страницы манускриптов. Вдруг Маттиас, близко склонившись к одной из витрин, резко разогнулся. «А это что за знак?» — С волнением произнес он, постучав пальцем по стеклу. «Какой?» Торгримюр взглянул на документ. «Вот этот!» Матиас ткнул в витрину. Тора пригляделась, куда показывает Матиас, и сообразила, какой именно символ его взволновал. Просто потому, что знак был одним из немногих, которые она узнавала. Тот самый, вырезанный на теле Гарольда. «Чтоб мне провалиться!» — пробормотала она. «Этот? В конце страницы?» — спросил Торгримюр. «Нет», — ответил Матиас. «Вот этот, на полях. Что он обозначает?» «Ну, не знаю», — ответил Торгримюр. «Не могу сказать. Видите, он не имеет отношения к тексту. Иногда владельцы книг сами рисовали на полях знаки. Здесь как раз такой случай. В нем нет ничего необычного. Такие символы встречаются во многих трудах, не только в посвященных исландской магии». «А из какой он книги?» — спросила Тора, пробегая глазами сопроводительный текст. «Из манускрипта 17 века, принадлежащего Королевскому архиву древности в Стокгольме. Рукопись известна под названием «Исландская книга колдовства». Автор, естественно, анонимный. В ней собрано 50 различных заговоров, большинство из которых безобидны и направлены на личную выгоду или защиту». Он взглянул на текст, который только что читала Тора. «Хотя встречаются и заговоры, приносящие несчастье. Например, есть один, чтобы умертвить объект заклинания. Один из двух любовных заговоров тоже довольно жестокий». Торгримюр отвлекся от витрины. «Кстати, забавное совпадение. Ваш приятель Гарольд тоже заинтересовался именно этой частью выставки, старинными книгами и рукописями». «Спрашивал ли он вас об этом символе?» — задал вопрос Матиас. «Нет, насколько я помню», — ответил Торгримюр. «Я не особый специалист по рунической магии, поэтому не слишком ему помог. Но я направил его к Паудлю, это наш директор, которого я сейчас подменяю. Вот он об этом знает много». «А как с ним связаться?» — возбужденно спросил Матиас. «Это сложно, он сейчас за границей». «И что? Ему же можно позвонить или послать имейл?» Тора была взволнована не меньше. «Нам крайне важно выяснить, что этот символ обозначает». «Ну, у меня где-то есть его телефон». Торгримюр, в отличие от них, говорил спокойно. «Полагаю, будет лучше, если сначала я сам ему позвоню и все изложу, а уж потом он с вами свяжется». Они спустились вниз, Торгримюр зашел за прилавок, достал записную книжку и полистал. Потом взял телефон и набрал номер так, чтобы посетители его не увидели. Через какое-то время он соединился, но на той стороне оказался автоответчик. «Извините, не отвечает. Он наверняка мне перезвонит, как только увидит, что я пытался с ним связаться. Может быть, вечером, а может быть, завтра или послезавтра». Не пытаясь скрыть разочарование, Тора и Матиас протянули свои визитные карточки. Тора напомнила ему про Гарольда. «Объяснил ли он, зачем сюда приехал? Интересовало ли его что-то помимо книги рукописей?» «Нет, в основном они», — сказал Торгримюр. «Однако, помнится, он хотел купить нашу жертвенную чашу, хотя трудно было понять, серьезно это или нет». «Что за жертвенная чаша?» — спросил Матиас. «Пойдемте, покажу». Они прошли за ним в маленькое помещение, где в центральной витрине красовалась каменная чаша. Ее использовали во время жертвоприношений. Она была найдена поблизости, и криминалисты подтвердили, что на ней остались следы крови. Многовековой давности, как оказалось. «Ну и глыбища!» — воскликнула Тора. «Чем их не устраивала деревянная?» Чаша весила по меньшей мере несколько килограммов и была выдолблена из цельного камня. «Она что, продается?» — спросил Матиас. «Конечно, нет. Это единственный подлинный экспонат в нашем музее. И, кроме того, я не вправе что-то здесь продавать». Тора разглядывала чашу. «Для чего она понадобилась Гарольду?» «В ходе этого расследования обнаружилось много такого, что раньше казалось невероятным». «А это та самая чаша?» «То есть?» — удивленно спросил Торгримюр. «Ну, просто и размышляю, а мог ли директор поймать Гарольда на слове? Продать ему каменную чашу, заказать другую и поставить сюда?» Торгримюр улыбнулся. «Чаша та же, что была здесь всегда. Голову даю на отсечение». Музейщик повернулся и вышел из зала. Тора и Матиас последовали за ним по пятам. «Да и ваш приятель упомянул об этом мимоходом». «А что еще? Он еще о чем-то спрашивал?» — доискивалась Тора. «Как я говорил, он в основном интересовался старыми книгами по колдовству и страницами из манускриптов», — повторился Торгримюр. «Да, и еще он спрашивал меня о книге «Молот ведьм». Известно ли мне что-нибудь о раннем варианте этой книги? Может ли он находиться в Исландии и все в таком же роде?» Я удивился и сказал ему, что ни о чем подобном не слышал. «Ой, может быть, вы даже не знаете, о какой книге речь?» «Знаем, не беспокойтесь», — ответил за обоих Матиас. Я спросил, на чем основывается его предположение. И он ответил, что некоторые старые письма наводят на мысль, что рукопись попала в Исландию.